Глава 64. «Уехал?» Джеймисон уставилась на Деккера через столик в ресторанчике мотеля. Тот кивнул. Марс сидел рядом. «Это Хьюи постарался», — Амаз глянул на Марса. «Расскажи ей о вчерашней ночи». Мелвину потребовалось несколько минут, чтобы посвятить ее в происшествие. «Ладно, значит, Рой нам не поможет», — сказала Алекс, когда Марс закончил. «ФБР дало делу отворот-поворот. У нас никаких доказательств, откуда следует, что сейчас мы в логове льва без какой-либо защиты». «Хочешь уехать из города?» – спросил Деккер. «Не знаю. А ты что хочешь делать? Только не говори, что установить истину, потому что я это уже уяснила. Я говорю о том, что мы будем делать сегодня, сию минуту, точнее говоря. И остаться в живых – не такая уж плохая цель». «Она дело говорит», – заметил Марс. «Если бы мы только могли выяснить, что есть у Роя», — произнес Деккер, и вдруг лицо его просветлело. «Мелвин, а где похоронили твою мать?» «Ее не хоронили, кремировали, а пепел развеяли». «Тебе это известно наверняка?» «Я присутствовал, Деккер, я сам его разбрасывал. Это было еще до моего ареста. Я сделал то же самое с с прахом мужика, про которого думал, что это мой батя. Но мы, конечно же, знаем, что это был не он. Это был прах мужика, которого он убил». Марс замолк, уставившись в тарелку. К еде он даже не притронулся. Деккер потер подбородок под пристальным взглядом Джеймисон. «Ну, ребята, вид у вас веселый». Они увидели Мэри Оливер, направляющуюся к ним с чемоданом на колесиках. Усевшись на четвертый стул за столиком, она устало потерла лицо. «Выехала до рассвета, три пересадки, и вот я здесь. Само собой, в номер еще не вселилась», — она огляделась. «А где агент Богарт?» «Его с командой отозвали в Вашингтон», — ответила Джеймисон. «Снова? Вы шутите?» «Хотелось бы мне», — Джеймисон покачала головой. «А Дэвинпорт никаких новостей?» — поинтересовалась Оливер. «Ни требований выкупа, ничего-либо другого», — ответил Деккер. Взяв тост из стопки на тарелке посреди стола, Оливер принялась намазывать его маслом. «Извините, ни на одном из рейсов не давали даже арахиса. И, кстати, все самолеты были размером с мой автомобиль». Она со вздохом впилась в тост зубами. «Как там юридическая часть?» — с тревогой справился Марс. «По-моему, беспокоиться тебе не о чем, Мелвин», — с симпатией поглядела она на него. «Насколько я могу судить, техасские прокуроры считают тебя чем-то вроде гадющего гнезда, к которому лучше даже не приближаться, во всяком случае пока. Если они попытаются что-то предпринять, меня известят». «Ну что ж, хоть что-то хорошее», — с облегчением вздохнул он. «Мелвин, что стряслось?» — внимательно вгляделась в него Оливер. «О чем это ты?» Он поднял на нее глаза. «Ну, я с тобой достаточно давно, чтобы разбираться в нюансах твоего настроения. Что-то тебя тревожит?» «Вчера ночью его навестил отец», — сообщила Джеймисон. «Только он не мой отец». Оливер подавилась тостом. «Что?» Марсу потребовалось пара минут, чтобы объяснить. «Боже мой!» — с потрясенным видом вымолвила Оливер. «Вот уж не думала. Ну и ну!» Она коснулась руки Марса. «Это ужасно. А заодно это означает, что у Роя нет стимула нам помогать», — заявил Деккер. «Погодите минуточку, просветите меня, что вам уже удалось установить?» Марс и Джеймисон поглядели на Деккера, тот откашлялся. «Ну, есть кое-какие фигуранты, но у нас никаких улик против них». «Кто они?» «Для начала шеф полиции этого города», — выложила Джеймисон, — «Роджер Маклеллан». «Шеф полиции? Минуточку, о каких именно преступлениях идет речь?» «О терактах в 60-х годах», — ответила Джеймисон. «Вы меня совсем запутали», — в замешательстве пробормотала Оливер. «Теракты?» «Мы распутали некоторые ниточки», — растолковал Деккер. «Кое-что узнали, но доказательств у нас нет». Подошедшая официантка осведомилась у Оливер, не хочет ли она кофе. «А да, и как можно крепче», — попросила-то. Улыбнувшись, официантка взяла чашку, стоявшую перед адвокатом. «Давайте заменю, милая, это грязное». «Спасибо». И тут Деккер скривился, как от пощечины, беззвучно произнеся единственное слово. «Замена». Оливер снова повернулась к Деккеру, и он тотчас же сосредоточился. «Вы считаете, что сможете добыть доказательства?» «Ну, кое-какие пути к этому есть, но это будет нелегко». Вернувшаяся официантка налила свежий кофе Оливер и всем остальным. Когда она удалилась, Мэри сказала: «Чем я могу помочь? Если это юридические вопросы, я определенно могу предоставить поддержку». «Спасибо», — кивнул Деккер. «До этого вполне может дойти». «Ключ в том, чтобы выяснить, что было в депозитном сейфе Роя Марса», — добавила Джеймисон. «Мы считаем, что там исчерпывающее доказательство. А поскольку он встречался с Мелвином, мы знаем, что он поблизости», — заметила Оливер. «Он был поблизости», — поправил Деккер. «Сейчас Рой может быть уже далеко, особенно если сел на самолет». «Я не уверен, что нам следует углубляться в это», — Марс поглядел на остальных. Все уставились на него. «Мелвин, мы должны», — заявила Оливер. «Зачем? Чтобы исправить грехи прошлого? По моему счету, из-за нашего расследования погибла мать, а ее сын остался сиротой. Тип, которого я считал отцом, бездушный убийца. Моя мать умирала от рака мозга, пока он не снес ей голову. Деккер, Миллиган и я едва не погибли при пожаре, устроенном этими жопами. А эти преступления 60-х? Я не говорю, что не хочу пригвоздить ублюдков, но какой ценой? Кого убьют следующим? Тебя, Мэри? Или Алекс? Или Деккера?» «Мы все сами подписались на это», — возразил Амос. «Ну, а я не подписывался. Пожалуй, мне стоит заняться той жизнью, какая у меня еще осталась». Не успел никто и слова сказать, как Марс встал и ушел. «Он расстроен и пал духом», — сказала Оливер. «Я с ним поговорю». «Оставьте его в покое», — отозвался Деккер. «Ему приходится сносить удар за ударом, и эти удары копятся. Я удивлен, что он еще не свалился». «Он крепок», — указала Оливер. «И ему это еще понадобится», — ответил Амос, — «как и всем нам».